К счастью, раздается пронзительный свисток, серые машины трогаются. Наш приставало кидается к той машине, которая положена ему по инструкции. «Я говорю, Жозефине, ты со своим болтливым языком, заметь, это у тебя тоже от меня, не только нос. Кстати, твоя мать знает, что ты здесь? Ты не должна быть уже дома?» «Да нет, это не горит. У нас есть время пойти выпить что-нибудь с твоей подружкой. Ты нас приглашаешь? Она мне нравится, твоя подружка. Вы мне очень нравитесь, мадам». «Взаимно, моя дорогая». «Не говорите мне, моя дорогая, так мачеха говоря. Меня зовут Жозефина, если вы забыли. А меня Женевьева Жозефина». Мы сидим на террасе кафе, расположенного немного в стороне, и Жозефина сосет газировку через соломинку. И Женевьева подкрепляется стаканчиком белого сухого вина, а я погрузился до ушей в свеже взбитые сливки. Подводим итоги. Женевьева рассказывает о своих кошках, об их побегах, их простудах, их экземах, и заодно о собаках и кошках своей домовладелицы, которая, будучи почти инвалидом, ужасно нуждалась в том, чтобы к ней на помощь пришла такая вот Женевьева. Мне удается выведать у Женевьевы, что она, кроме того, выполняет роли сиделки, компаньонки и прислуги за все. Я ужасаюсь. «И тебе удается работать?» «Я имею в виду твою настоящую работу, рисование подписей». «Удается». «И ты находишь время поспать?» Она улыбается. «По правде говоря, немного». Следующий вопрос дурацкий. «Ты счастлива?» «У меня есть мои кошки, Саша, у меня кошки и собаки старой дамы». «Как же мне не быть счастливой?» Вмешивается Жозефина. «У меня будет куча животных, как только я получу такую возможность. А где ты их будешь держать? Я куплю старую хижину в захолустье. Это стоит гроши. Ведь деревенские бегут оттуда. Там запустение. Ты слышала об этом? А питаться чем? А кормить своих зверушек? Если деревенские бегут, это значит, что у них там нечего ловить в их зеленых кущах. О, я еще не знаю, надо, чтобы это созрело. Может быть, я устрою убежище или платный приют для того, чтобы эти идиоты, уезжая в отпуск, не оставляли собаку на улице. Или у меня будет мужик, который будет зарабатывать деньги. Я не дурна, как баба, не знаю, заметил ли ты. Подожди только, чтобы у меня кончился подростковый период. Поскорее бы». «Еще бы я не заметил, какая же она красивая, моя дочка. Это остренькое личико, эти глаза, этот нос, который у нее от меня. Это точно, на которой выглядит намного лучше. Блюститель порядка был прав. Это шея, эти пугающие обещания грудей, готовых продырявить ткань майки. Я ловлю себя на том, что бормочу «ну и ну». Разве настоящий отец говорит себе «ну и ну», когда замечает подобные вещи? Трудно не видеть женщину собственной дочери. Или же я действительно мерзавец из мерзавцев, о чем я уже упоминал? Мы провожаем Женевьеву, которая должна забрать свой мопед во дворе дома одной приятельницы, друга животных. У них целая масонская ложа. Ну ладно, привет, заходи обязательно. Поцелуй. До свидания, Саша. Да-да, уп. Я провожаю Жозефину домой, я хочу сказать, до ее дома. Мы пересекаем Люксембургский сад. Я так любил Люксембургский сад. Больше я стараюсь сюда не ходить. Слишком много воспоминаний.